Глава 13. Злата. Понедельник. Кирилл так и не позвонил мне насчет машины. Видимо, был занят миниатюрной подругой Иры. Сама звонить я ему не стала, не хотелось, поэтому я снова без машины, и это очень неудобно. Но до школы всего пара остановок. Да и к чему страдать? Погода снова стоит чудесная, можно прогуляться пешком. Прогулка оказалась приятной. От воскресного дождя не осталось и следа, а еще в это утро я надела свое новое платье с ромашками. Чудесное такое платье миди, элегантное, по-весеннему освежающее, то, что надо для хорошего настроения. Я вошла в школьный вестибюль, и первое, что бросилось мне в глаза, это стремянка у стены. На стремянке стоял физрук Артемий. Раскачиваясь из стороны в сторону, он старательно лепил к стене большой плакат. Рядом с Артемием стояла Нина в строгом брючном костюме и давала ему указания. «Еще чуточку правее, еще... Стоп, теперь левее». «Школа должна знать своих спонсоров», — гласила крупная надпись на плакате. А под надписью красовался «Папа Северской». Откровенный взгляд голубых глаз и бархатная полуулыбочка даже с плаката заставляла кожу покрываться мурашками. Под портретом крупным шрифтом была изложена биография Северского. Хм, мало того, что этот неуклюжий медведь ввалился ко мне в примерочную, так теперь еще и его портрет на стене в холле повесили, вспыхнула я. Заметив меня, физрук расплылся в обольстительной улыбке. «Злата, привет! Какое у тебя прекрасное платье с ромашками!» — восхитился он. Стремянка покачнулась, и Артемий потерял равновесие. Плакат со спонсором сорвался со стены и упал на пол. Нина пронзила физрука уничтожающим взглядом. «Полчаса работы на смарку!» — рыкнула она. «Где вы успели распечатать фото спонсора, да еще таким крупным планом?» – удивилась я. «Так это прекрасного, в типографии договорилась еще в субботу», – пояснила она. «И плакат приказала в холле повесить, чтобы все знали нового спонсора школы в лицо», – продолжил Артемий. «Но, честно говоря, этот спонсор мне совсем не нравится. Слишком слащавый, что ли?» Он фыркнул и спустился вниз поднять плакат. «Ну, а по мне вроде ничего так», – задумчиво взглянула на плакат Нина. «Злата Григорьевна, я вас жду», – заторопилась мне навстречу одна из родительниц. «Мне справка нужна от психолога». «Здравствуйте, здравствуйте, уже бегу», – я приветливо улыбнулась и выудила из сумочки ключ от своего кабинета. Нина и Артемий снова принялись клеить плакат к стене. «Ой, какой у вашей школы привлекательный спонсор!» – восхитилась моя клиентка. «А какой взгляд! Я бы за такого и на выборах проголосовала». «Это вы еще его в реальной жизни не видели!» – подмигнула ей Нина. Мы переглянулись и рассмеялись, а физрук хмыкнул. Ему наш новый спонсор совсем не нравился. После первого урока на мой телефон пришло сообщение от Нины. «Злата, Прекрасного срочно приглашает тебя в свой кабинет. Как только начнется урок, поднимись к ней на второй этаж». «Интересно, что Прекрасного от меня нужно?» – насторожилась я. Громкий звонок известил окружающих о том, что урок окончен. Захватив мобильный телефон и записную книжку, я заперла свой кабинет и вышла в холл. Художество Нины и физрука намертво прилипло к стене благодаря двойному скотчу, а у голубоглазого Северского появились пририсованные маркером черные густые усы. Да, кто-то из школьных хулиганов уже успел отличиться. Я взглянула на плакат и с трудом подавила улыбку. С усами Северский стал похож на актера из турецкого сериала. По приемной директрисы разливался аромат свежесваренного кофе. Бессменный школьный секретарь Люся отчаянно била по клавишам компьютера. «Доброе утро, Злата Григорьевна. Сочувствую вам насчет вашей машины», — сердобольно покачала головой она. Что, воров так и не нашли?» «Нет», — опечаленно вздохнула я. «Ой, как нехорошо», — цокнула Люся и продолжила печатать какой-то важный документ. Я взглянула в приоткрытую дверь. Прекрасного стояла у окна с чашечкой ароматного эспрессо. Она снова подтверждала свою фамилию и выглядела на все 100. Платье приятного кремового оттенка в офисном стиле подчеркивало ее достоинство, а туфли-лодочки ему в тон были выше всяких похвал. Аромат дорогих духов из новой коллекции перебивал запах кофе, давая понять, что искать нового мужа директриса намерена со всей серьезностью. «Екатерина Федоровна, вызывали?» «Злата, хорошо, что ты здесь», — оживилась она. «У меня есть к тебе очень-очень важное дело». «Ага, что за дело?» «Присаживайся, я тебе все расскажу». Прекрасного оставила на подоконнике чашку с недопитым эспрессо и вернулась к своему рабочему месту. Дождавшись, когда я устроюсь напротив нее, она начала. «Я слышала про твою машину. И зачем ты оставила ее у школы на ночь?» Я погрустнела. «Так получилось. Думала, в субботу утром заберу, и тут вот на тебе сюрприз». «Да, хорош сюрприз, ничего не скажешь. Ну, будем надеяться, что наша полиция найдет преступников. Ладно, перейдем к делу. Злата, через полчаса у меня назначена важная встреча с нашим новым спонсором в офисе охранного предприятия «Сармат». Там работают серьезные люди, и очень важно провести на них благоприятные впечатления, поэтому ты поедешь со мной. Если у тебя намечены занятия или консультации, отмени их. Крыша сама себя не починит, для этого очень нужны средства». Я насторожилась. «Да, все ясно». Платье и туфли из последней коллекции подобраны, чтобы произвести впечатление на папу Северской. Но почему не Нина?» «Злата, Нина останется в школе вместо меня. Ты у нас самая перспективная сотрудница. Один внешний вид чего стоит, а в офисе первое впечатление очень важно. Ты посмотри, ты сегодня в красивом платье. Выглядишь безупречно. Сразу видно профессионал. Так что давай, бери сумку и через 10 минут встречаемся на парковке у моего джипа». Я взглянула на нее. «Хорошо, Екатерина Федоровна, через 10 минут, так через 10 минут. Кстати, я тут немного поразмыслила. Знаешь, будет лучше, если ты не станешь брать под контроль дочку Северского. Пусть эта девчонка из 5Г продолжает чудить. Так мы удержим ее привлекательного папашу на крючке». Она подмигнула мне, и ее губы дрогнули в хищной улыбке. Я пожала плечами и заторопилась на выход. Ну, не стоит, так не стоит. Как говорится, баба с возу, ну и так далее. А вот что касается папы Северской, то в моем сердце почему-то вспыхнула ревность, и я ничего не могла поделать с этим чувством. Конечно, прекрасного не терпится показаться в офисе Сармата, вон у нее какое платье, а туфли чего стоят. Даже любимое платье с ромашками не могло унять мое раздражение. На фоне наряда прекрасного оно казалось мне простоватым. «Ты же психолог, Злата! Неужели не можешь выбросить Северского из головы?» – злилась я на себя. Но выбросить почему-то не получалось. Особенно сейчас, когда на стене в холле висел его усатый портрет, а до новой встречи в офисе «Сармат» оставались считанные минуты. Директриса была человеком дела, и через 10 минут я сидела в ее джипе, прикованная к сиденью ремнем безопасности. Екатерина Федоровна уверенно повернула ключ в зажигании, и вскоре джип уже несся по дороге навстречу ее мечте – 1 000 000 рублей, обещанному папой Северской в качестве спонсорской помощи школе. «Злата, ты же уяснила, что девочка стоимостью 1 000 000 рублей ни в коем случае не должна стать образцом нашей школы?» Прекрасного скользнула взглядом в мою сторону, и ее рука с хищным маникюром уверенно легла на коробку передач. «Ее папа достойный, очень достойный мужчина. Чем крепче я привяжу его к себе шалостями малышки, тем больше шансов на успех. Ведь не каждый день на пути встречаются такие мужчины. «Понимаю, Екатерина Федоровна», — буркнула я. «Я думаю, мы устроим в нашей школе праздник для нового спонсора. Да-да, привлечем общешкольный комитет, родительские комитеты классов и устроим настоящий праздник», — фантазировала на ходу директриса. «Ярмарку, например». «Да-да, ярмарку продажу выпечки и сладостей. Уверена, мамы из родительского комитета одобрят. А папу Северского позовем в качестве судьи. Пусть ощутит себя частью нашего большого школьного коллектива. Ну, а я все время буду рядом». Она мечтательно улыбнулась, видимо, уже представляя себя в свадебном платье рядом с Северским. «Люблю праздники». Желая выцарапать ей глаза, я монотонно закивала в ответ на ее фантазии. «Надеюсь, в офисе нас встретит секретарь, а не Северский».